неоднократно мы читали Откровение 21 глава, 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Дорогие братья и сестры, цель нашего общения здесь – это чтобы нам ближе быть к нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу, чтобы заповеди Его исполнять и быть готовым в небо войти. Мы знаем, что скоро Он придет, но сколько еще всякой нечистоты бывает в нашей жизни, и не войдет в Него ничто нечистое. Задают вопрос, какие грехи надо исповедовать, и какие вообще бывает, какая нечистота. И часто задают вопрос, а скажите, можно делать вот это или это? А потом говорят, ну, что уже вопрос, и в вопросе уже известно, что делать этого нельзя, но хотят какое-то подтверждение. Если братья скажут, вот так можно сделать. Братья и сестры, Господь Духом Святым в нашем сердце производит работу, Он через совесть это все делает и всегда нам говорит, где нечисто, что чисто и что нечисто. Мы детям задаем вопрос, вот детки были здесь, детки, скажите, а кто в небо войдет? Кто войдет в небо? Как вы думаете, что они сказали? Знаете, что сказали? Один мальчик, уже такой взросленький, опустил голову и говорит, мама. А что мама в небо войдет, а? А почему не папа? И вот вы знаете, пример этот Владимир Чехонцев привел в журнале, который пришел уже, вот будет раздаваться у нас. И Владимир, брат, он говорит, как один отец проводил дома собрание с детками. И говорит, детки, ну, объяснил, что в небо нечистое не войдет. И говорит, детки, а кто в небо войдет? Детки тоже сказали, дружно, мама. А он говорит, ну, а еще кто? Тишина. Ну, детки, кто еще войдет? Как вы думаете, чего отец ждал? За папу хотел, да, услышать. Он хотел, чтобы услышать за себя. А детки, говорит, помолчали и говорят, мы войдем в небо. Детки, ну а я? Я войду в небо. А нет, нет, не войдешь. Так а почему? Ты на маму кричишь. На маму кричишь. Мама, если ты на папу кричишь, или папа, ты на маму кричишь, в небо ты не войдешь. И это дети знают. Дети знают. Друзья, отец хотел, чтобы дети Его утвердили в том, чего Он желает. И нам часто кажется, вот бы мне кто-то утвердил. Утвердить может только Господь. Он точно скажет, сколько нечистоты в нашей жизни. Мы живем в такое развращенное время. Друзья, иногда человек думает, я посмотрел, и ничего страшного. Смотрит на молодую девушку, может быть, брат, и думает, какие красивые глаза, какие красивые другие черты тела. И еще мысль добавляет. И я же тут, ну, абсолютно никакого греха не допускаю. У меня в сердце чисто, хорошо, свободно. И все-таки я смотрю, это так сотворил Господь, все прекрасно. Я Бога славлю. Однажды так сидел один молодой человек в поезде и рассуждал. Какой я, и меня это не касается. И вдруг сверха, где он сидел, падает коляска, которую он вез домой. Купил коляску, и он так рассматривал одну молодую девушку и думает, как Бог все прекрасно сотворил. А у меня нету и особых таких чувств. У меня жена, и вдруг коляска падает, бьет ему по голове, и он приходит в чувство. Он сразу начинает понимать, братья и сестры, Бог заботится о том, чтобы в моем сердце было чисто или нет? Он говорит, я взял, пошел, посмотрел, у меня говорит, лоб разбитый. Начал кровь вытирать. Мысли какие, друзья? Как прекрасно Бог все сотворил, да? И если я буду заботиться о том, чтобы в моем сердце было чисто, братья и сестры, Господь позаботится, все на свое место поставит. И я очень рад за того брата, что он вовремя все понял. И вы знаете, начинается нечистота всегда с самого маленького, а заканчивается часто страшным падением, отступлением. У Иуды не было так, он не был предателем, но он денежки брал. Сколько нужно украсть, чтобы сделать грех? Братья и сестры, совсем немножко, совсем немножко. Можно авторучку взять, можно листочек, просто листочек. Но ты взял без разрешения. И вот вы знаете, грех что делает? Он растет. Он один не бывает. Я хочу обратить внимание, может быть, кто-то думает, ну, это братьям, ну, так получается, что они, может быть, взгляд туда куда-то, ну, направляют не в ту сторону. А вы знаете, тогда, когда в реальной жизни нету внимания, когда в реальной жизни нет того человека, который доброе слово скажет, и вдруг появляется где-то на горизонте какой-то мужчина, который внимание или сказал какое-то слово, и в это время происходит в сердце человека какие-то планы, мечтания и представления, и получается, что виртуальный мир, если нет реального, то есть виртуально. И это страшно, сестры, дорогие братья, когда человек может вот так рассуждать, и это является нечистотой, и оно от Бога удаляет, и в небо я не войду. Сколько нечистоты в нашей жизни. Некоторые думают, что грех, он не такой уж сильный. И я немножечко погрешу, вот немножечко, я с краешку, я немножечко погрешу, и потом захочу, и грешить не буду. Брат, сестры, не получится. Если ты согласишься немножечко погрешить, у тебя будет много греха. Он затягивает. И человек становится рабом. И написано, если сын освободит, то поистине свободны будете. Друзья, давайте вспомним о последствиях греха. Они страшнее, чем человек представляет их перед тем, когда грех делает. Вот сделать грех, это так, упасть, это очень легко, подняться практически невозможно, если Господь этого не сделает. И вот последствия греха намного тяжелее, нежели человек это представляет. Очень тяжелые последствия греха. Братья и сестры, хочу отметить, что кроме того, что в нашей жизни бывает, нечистота какая-то, эта нечистота распространяется и на наших детей. Вы знаете, как-то проводил в одной местности с подростками общение. И вот смотрю, один мальчик, ему лет 12. Он сидит с родной своей сестричкой рядышком, но она сидит сзади. И вот он, знаете, так то на нее руку положит, ну, родная сестричка. А потом так раз падает, головой опирается на нее и протерся, и улегся на колени. Потом раз поднимается опять. Я смотрю, думаю, или он меня считает, что я недоразвитый, то есть я не вижу. Или он уже вообще стыд потерял. Это дитё 12 лет. Он сделал это один раз, он сделал второй раз. Он, проходя, зацепился за свою же родную сестричку. Друзья, я думаю, как сказать, брат Яков впереди меня говорил слово. И он говорил, что карман разорвало. Хоть это в моего сына карман разорвало, но это подложил, это не он. И мои дети, что мои дети, да не дай Бог, это кто угодно, но только не мои дети. И я скажу так, сейчас если бы я взял и сказал, о, дорогой братик, иди сюда, я тебе расскажу за твоих детей. Я начну рассказывать, а он скажет, у меня самые лучшие дети. И они, что, вот тут вот у вас в лагере приезжают, и они, что, письма друг другу передают и адреса, они пишут, ну, девочкам 12-летним пишут адрес и подсовывает. Подошла ко мне девочка одна и говорит, плачет, Эрдиаслайк, я молилась за одного тут братика, чтобы дал Бог ему покаяние. И он покаялся. Я говорю, так что Бог услышал твое желание. То есть у нее, у девочки было расположение к мальчику. И она молилась, говорит, Господи, дай ему покаяние. Он выходит, покаялся. Я говорю, ну и что? Да слава Богу, что мальчик покаялся. А так он покаялся, но не мне, говорит, адрес свой дал. А он пришел с девочки с нашей палатки и дает адрес. И говорит, ну, может быть, напишешь когда-нибудь, вот мой адрес. Покаялся, друзья? Не покаялся. Не покаялся. А что он сделал? И вы знаете, как сколько много такой нечистоты. Сколько такой нечистоты, которая бывает в нашей жизни. И она нас удаляет от Господа, и в небо никто не войдет. Братья и сестры, хочу сказать несколько слов тем, которые покаялись искренне. Те, которые, может быть, не в этом собрании, а и раньше покаялись. У таких людей, которые обратились к Господу, у них после этого появляется часто страх. А страх какой? Нет, не перед будущим страх. Не перед будущим. Они уже уверены, что они спасение. Да, бывает такое, что сомнение такое. Ну вот я опять повернулся, опять грешу. Ну сколько можно грешить? Ведь я не хочу этого греха делать. Оценивай мои вот эти вот действия. Как мои родители и страх. О, если я сейчас встречусь, как они поступят? Страх перед тем, а смогу ли я устоять? Братья и сестры, Как прекрасно, что наш Господь Иисус Христос, Он все сделал для того, чтобы и этот страх у нас забрать, чтобы этого страха не было. Ведь у людей, которые в этом мире, они имеют страх перед будущим, они не знают, что будет с этим миром. Я недавно брату задаю вопрос, скажи, вот ну, сейчас много такой информации о том, что печать будут ставить, что купить и продать не могут. Как ты об этом думаешь? Он, знаете, так говорит, а я в этом вопросе спокоен. Я говорю, почему? А он говорит, я понимаю так, что от этой земли мы, христиане, в небо взяты будем. И нам печать ставить не будут. Братья и сестры, хорошо, когда вот такое вот внутри утешение есть или нет? А если ходить под страхом, вот мне сюда поставят, а как я проживу, а что мы будем есть? И вы знаете, вот в Иоанна 16 глава слово такое написано 33 стихом. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Во мне мир будете, чтобы мир имели в Иисусе Христе. И он говорит, мужайтесь, скорбь будете иметь. Но мужайтесь. И он говорит, я победил мир. А что это за такие обещания от Господа нашего Иисуса Христа? Он говорит, ведь вы во мне, сокрыты во мне. Я уже все сделал. Друзья, и носиться со страхом, носиться со страхом нам, не надо. Господь не хочет. Он не создал нас с пустотой внутри. И я скажу, бывает страх по нарастающей бывает. Бывает человек вроде бы сначала, ну, немножко страху, потом он растет, растет. Вы замечали это или нет? Да даже физический страх. Я вспоминаю, вот часто мне приходилось ходить через кладбище. Я шел ночью с работы, 2-3 часа ночи. Мне как-то все равно было, что ну, могилы, хоть просто это деревья, разницы не было. Часто я проходил. Однажды я проходил, уже шел домой, и вы знаете, у меня мысль какая-то постила, что-то блеснуло так. А там есть чему блеснуть или нет, друзья? Там много чего блеснуть может. Ну, кулечек от цветов блеснул, а потом что-то зашуршало. Друзья, я никогда не боялся ничего, думаю, Ля, зашуршало, ну, думаю, что-то это не то. А потом что-то стукнуло. Друзья, я бежал уже через это кладбище. Взрослый человек вылетел, а потом думаю, интересно, а чего он вырос у меня страх, как вы думаете? По нарастающей. А я бы сразу мог эту мысль вначале отвергнуть. Но она начала развиваться. Друзья, вот так в нашей жизни. И он по нарастающей. И у нас нагнетается обстановка. У нас внутри переживания. У нас недоверие Богу. И вы знаете, вот в книге Иисуса Навина, там так написано, Господь Иисусу Навину говорит так, «Но ты будь тверд и мужествен, ибо я Господь, Бог твой, и буду везде с тобою, куда бы ты ни пошел». Куда бы ни пошел, братья и сестры, вот куда бы я ни пошел, или вы, Господь с нами. Нужен нам тот страх носиться с ним. Друзья, бывает страх такой, когда человек, бывает, литературу какую-то читает. Я пример расскажу. Это произошло с неверующими людьми, но они имели тесное общение с верующими. Он был сторожем на пасеке. И вот однажды, когда он сторожил, и в это время свободно, он читал книгу один человек, и вот он услышал, как что-то хлопнуло. В это время, ну, он подумал, пришли грабить. И вот этот хлопок, это выстрел. И убили вот того деда, который там вот сторожит. Это он так подумал. Потом заавкали собаки, и опять хлопок. Он говорит, и второго убили. Потом собаки перестали гавкать, и еще раз хлопок, и собаки перестали гавкать. Он говорит, и собакам конец. Друзья, до города, где находились, по-моему, было или 11, или 18 километров, он бежал пешком, прибежал туда к родственникам и говорит, вы знаете, деда убили. И, в общем-то, все, скорую помощь, милицию и всю родню. И они на большой скорости приезжают на пасеку. Их встречает дедушка. Представьте, какой взгляд был у родственников, когда они вели дедушку. Что произошло с этим человеком, друзья? Страх. И так нарастал, что он 18 километров бежал. И так организовал все, друзья. посмотрел, следователь на него, пошел к нему в комнату, поднимает книгу, а он детектив читал. Он кинул его, говорит, дочитался. Братья и сестры, а скажите, если мы будем читать эту всякую нечистоту, художественную литературу, и тогда будет питание откуда? Оттуда же. Оттуда, конечно, и страхи. А если мы будем информацию черпать из этого мира, газеты, журналы, телевидение, радио, братья и сестры, что с нами будет? Двумя руками голову обнял и сказал, погиб я, и нет мне никакого восстановления. Вы знаете, пустота в сердце. Пустота в сердце, страх тогда, когда человек не питается Словом Божьим, и нечистота всякая. Как-то брат один подходит, все, я не могу проповедовать. Слово Божие читаю, не могу. Ничего не понимаю. Я говорю, ты причину знаешь. Знаешь причину. А он говорит, как знаю причину? Ну, ты знаешь причину. Скажи, у тебя какая причина? Ну, я радио слушаю. Я говорю, еще газеты читаю. Я говорю, хорошо, мой совет примешь? Газеты не читай, а радио вообще уничтожь. Я принимаю, но радио я на чердак подниму. Нет, я тебе советую уничтожить его. Братья и сестры, слушать радиопередачи – это чистота или нечистота? Ну, а время сверить? Или погоду узнать? Вы знаете, очень хитро все продумано. Немножко про время скажет. Немножко. А ты долго будешь слушать. Он поднимает этот радиоприемник на чердак. Проходит время, он мне говорит, слава Богу, брат Славик, у меня все хорошо. Слава Богу. Проходит время, опущенные глаза. Опять переживает, говорю, что случилось? Газеты читаешь? Да нет, а что? А помнишь, говорит, 11 сентября? Помнишь? Там вот в Америке. Я говорю, помню. А у меня же там родственники. Я говорю, ну и что? Ну, а я, говорит, радио с чердака снял. И там без пяти или без 15 каждого часа можно было в новости слушать. И я начал слушать. Я говорю, что? И говорит, все, теперь у меня опять пустота. Я не могу, читая Слово Божие, я не могу читать его. Братья и сестры, что является препятствием тому, чтобы Слово Божие производило в моем сердце? Радио, газеты, информация, помолились. И он говорит, потом уже, слава Богу, я имею свободу. А я говорю, куда же ты радио дел? А ко мне брат один приехал, говорит, слышь, ну он, ты раз не слушаешь, дай мне. Я говорю, ну что ж ты наделал? Что ж ты наделал? Ты понимаешь, что ты наделал? Ну, а у них всегда, он целый день, это радио, оно все время говорит. Знаете, вот есть такие вот, маяк там, в общем, оно все время говорит. Работает брат в будке и радио. А потом смотришь, проповедовать не может. Слово детям сказать не может, жену укрепить не может. И там самому хоть подпорки став. Нечистота, братья и сестры, нечистота. Ну, я хочу подойти к заключению. И обратить внимание, братья и сестры, обратить внимание наше, что в небо ничто нечистое не войдет. И если ты на сегодняшний день думаешь, что ты все уже сделал для того, чтобы в небо войти, а на самом деле ты, читая Слово Божие, не понимаешь его, или проявляешь какой-то интерес к информации, которая приходит из этого мира, а там все поставлено так, чтобы управлять народом, управлять человечеством, и ты попадаешь под это управление, ты попадаешь в зависимость, и выкарабкаться тебе невозможно. Тебе выход один единственный – это признать себя грешником и назвать себя, и не сказать, что это в связи с теми обстоятельствами, что я вынужден послушать, что же там с моими родственниками, друзья, и с моими родственниками тоже, не знаю, что там в Америке. И тогда, когда было это 11 сентября, я помню, мы с братьями едем вместе в автобусе, и вы знаете… Ну, сейчас не работает радио, я там все эти антенны повытаскивал. А так прямо и рука и лезет до этого, чтобы включить и послушать, что же там произошло. Какие последствия, что будет дальше. Пусть Господь нас благословит.